Глава 5. Я слышу всего два дыхания, свое и ноутбука. Тусклый желтовато-оранжевый свет от экрана бил мне в лицо. Даже со включенным ночным режимом, усталым, воспаленным глазам все равно было как-то не по себе. Им хотелось скорее закрыться и отдохнуть. Я отвернулся, окинув взглядом сумеречную комнату, после чего вновь вернулся к бесцельному просматриванию тем на форуме. Никто ничего не пишет. Пришлось в очередной раз перечитывать старые посты. Странно, почему эти непонятные люди смеются над ними, а я нет, даже не улыбаюсь. Видео, воспроизведенное в режиме картинка в картинке, показывало какие-то серые кирпичные дома. Возможно, они даже из моего города. Зашел в ВК. Ни одного нового сообщения. Я уперся локтем в стол, а голову положил на ладонь сверху. Перевел взгляд в окно. Черными квадратами стекол, точно глазами, на меня смотрело сонное царство соседнего дома. В наушниках с этого же видео играла музыка, нагоняющая страшную тоску. Будто бы закончился какой-то жизненный этап, и закончился не самым лучшим образом. Будто бы ты идешь по улицам, которые только что наполняли смех и радость, а теперь они уничтожены войной и молчаливо и одиноко задыхаются в унынии, отчаянии и безысходности. Будто весь город опустошен, будто солнце, только что заливавшее своими теплыми лучами город, перекрыто серыми облаками. И кажется, что солнце не больше, чем сон. Будто с неба медленно идет снег вперемешку с дождем, будто кто-то не дошел до дома и упал в эту грязную слякоть, а снег все идет и идет. Несколько прошедших дней слились в моей голове в сплошное полотно ужаса, вызывающее одну лишь меланхолию. Мне было до того плохо, что даже 5 выкуренных сигарет не смогли вернуть мне равнодушное спокойствие. А успокоительное я уже сегодня принимал. Выпью еще одну таблетку, повторится то, что было около могилы Димы. Поэтому я решил сходить в аптеку и купить таблетки, которые пару лет назад мне выписывал психиатр. Не знаю, можно ли все это мешать, но, честно говоря, мне было плевать. Меня всякий раз передергивает от воспоминаний о том, как мать затащила меня к этому коновалу. Как я после него сеансов еще больше не сошел с ума, загадка. Суббота. Улицы укутаны тьмой. Молчат переулки, дома. Только трансформаторная будка о чем-то монотонно причитает. Холодный ветер качает нищие кроны деревьев. Вдали желтым мигает сигнал светофора, и медленно, поблескивая оранжевым маячком, движется уборочная машина. Зеленая вывеска неоновыми волнами заливает слякотный асфальт. Я поднялся по скользкой лестнице, потянул на себя тяжелую дверь. Сверху раздался приветственный звон колокольчиков. «Простите, без рецепта я не могу продать вам это лекарство». Точно ножом полоснули мне по сердцу. «Без рецепта продать не могу», — звоном отдавалось в ушах. В голове снова какая-то вата. Одной моей части было плевать, другая неистово злилась, третья хотела биться в истерике и плакать, четвертая хотела застрелиться прямо здесь же. «Молодой человек, не задерживайте очередь». Приглушенно, точно с глубин Марианской впадины, послышалось с какой-то неопределенной стороны. Я развернулся и зашагал прочь. Перед глазами все как в тумане, всего 4 шага до двери, всего несколько секунд. Но мне показалось, что прошла вечность, первый шаг, как будто шаг с крыши. Отчаяние, от которого можно укрыться только покрывалом смерти. Второй — удар, как будто меня резко кто-то одернул, пытаясь остановить. Я начал успокаиваться. Третий — как будто неожиданная злость на все эти аптекарские проволочки. И четвертый — настоящая ярость. Мне кажется, я даже шарахнул по прилавку, отчего на пол посыпались коробочки с препаратами. Дверь открылась с неистовой силой, готовая слететь с петель. В лицо ударил холодный ветер, быстро меня осадивший. Перед глазами молчаливо стоящие деревья и далекие огни пешеходных переходов. Я резко обернулся и увидел девушку, уставившуюся на меня. Она потирала плечо. Я в одно мгновение очнулся, точно в меня плеснули ведро воды. В ее лице и грусть, и сочувствие, и злость. Дверь закрылась перед моим носом, спрятав всех посетителей. Я хотел поднять руку, но не мог. Я с минуту тупо смотрел на дверное стекло, заклеенное фольгой. Затем развернулся и поплелся куда-то в неизвестность. Я обнаружил себя сидящим на скамейке. В онемевшей от холода руке тлела сигарета. От нее тонкой струйкой поднимался синеватый дымок, растворяясь где-то в желтом свете фонаря. Я смотрел на озеро, покрытое манной кашей снега. В его центре обнимались 2 безмолвных силуэта. С неба медленно спускались снежинки. Из раздумий меня вывел чей-то голос. Я не различал слов, прислушался к его звучанию. Он точно женский. Повернулся и округлил от изумления глаза. Это была она. В одно мгновение картина с кладбища и с аптеки. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Я, потому что не знал, что сказать. Она, видимо, ожидала на что-то ответа. «Что с тобой?» – спросила она. «Все хорошо?» «Я так не думаю». Я посмотрел на нее. Она с таким странным выражением лица, какого я еще никогда не видел по отношению к себе, смотрела на меня, что я даже изумился. Брови свелись к переносице, глаза чуть сужены, а уголки рта опущены. В лице ее читалась не просто печаль, а самое настоящее сочувствие. Надежда кольнула сердце, заставив его подпрыгнуть и замереть в ожидании. «Нет, все нормально». Только сейчас я заметил, что она всякий раз морщится, когда клуб дыма устремляется в ее сторону. Я швырнул бычок в урну, стоявшую рядом со скамейкой. «Прости». Я снова отвел взгляд куда-то вперед. Я не мог смотреть в ее прекрасные глаза. Просто не мог. «Знаешь, когда ты так развернулся и пошел, меня как будто по-живому резануло. Я поняла, что тебя нельзя таким оставлять. Мне это очень льстит, но я привык. Меня всю жизнь в таком состоянии оставляли. А если не оставляли, то только мучили вопросами, отчего мне становилось еще хуже. Может, все-таки скажешь, что произошло?» Я молчал. Скорее из-за злости и недовольства. Какого черта, это пусть и красиво, но непонятно откуда взявшаяся девушка лезет в мою жизнь. Я ее просил? Нет. Я пришел к ней? Нет. Так что ей от меня надо? Она же даже имени моего не знает. Пожалуй, смолчу. Всю жизнь мои чувства осмеивала даже родная мать. Меня никто не хотел и, по правде говоря, не мог понять. Все считали, что это лишь позерство. Чувства пришлось похоронить. Только Диме я мог бы открыться вновь, но вряд ли смог бы открыться кому-то еще. Для всех я выгляжу нормальным. А вот то, что у меня внутри, я никому не хочу показывать. Больше не хочу. Никогда. Ни за что. Но я чувствую, как меня охватывает волнение. Мозг вторит. «Не надо, не говори». Но сердце дрожит и прыгает, говорит, может, все-таки попробовать? Она ведь не выглядит, как типичные люди. А мозг отвечает ему, ты не перенесешь такое предательство вновь. Сердце не нашлось, что ответит на этот аргумент. Что ж, мне пора. Спасибо, что посидела со мной и... прости за то, что задел тебя в аптеке. Тихий вздох. Мой ответ явно ее огорчил. Мозг победил. Я поднялся, чуть потуже затянул шарф и двинулся вперед. Я не оборачивался, но чувствовал, что она смотрит мне в спину. Я не выдержал и остановился. Обернулся. Она сидит на скамейке и смотрит в ночную стынь. Свет фонарей отражался в ее глазах. Я подошел ближе. Она посмотрела на меня. «Как тебя зовут?» – спросил я. «Даша. А тебя?» «Максим. Прости, если грубо себя веду, просто...» «Я тебя понимаю», – перебила она. «Я сама была в таком состоянии. Все хорошо». Я достал телефон. Еле двигающимися от мороза пальцами ввел цифровой код, моя дата рождения. Разблокировал телефон, ткнул на синюю иконку, белый рисунок в которой при первом взгляде всегда напоминал мне птицу. Но это были английские буквы В, К. Ткнул на мой профиль, открылась вкладка с именем Максим Думин вверху страницы. Она добавила меня в друзья. Губы непроизвольно, но слабо улыбнулись. Я сидел на подоконнике и глядел на соседний дом, смотрящий на меня десятками черных квадратных глаз. «Взззз», прожужжал телефон, лежащий рядом. Сообщение от нее. Сердце ни с того ни с сего заколотилось. «Чего ты так возбудился, Максимка?» – подумал я. «Привет. Прости за навязчивость, но может все-таки расскажешь, что произошло?» Я долго-долго смотрел на это сообщение, ничего не понимая. Я не мог поверить в то, что она волнуется обо мне. Это очень странно. «Прости за откровенность, но я не хочу, чтобы люди, которых я знаю всего 5 минут, лезли мне в душу. Вообще нельзя лезть в душу к тем, кто тебя не просит», — напечатал я в ответ. «Ты ошибаешься. Человек, который просит, чтобы его не трогали, может быть, больше всех нуждается в помощи». «Да знаю я это, знаю! Но что поделать, если мне всю жизнь только делали хуже? Вот я и перестал просить помощи в таком состоянии». Мне показалось, что все мое тело задрожало. В наушниках играл какой-то грустный мотив. «Да-да, если уж страдать, так полностью, если истекать кровью, так досуха». Я не знал автора, не особо вслушивался в слова, но все равно проникся этой атмосферой тоски. По правде говоря, мне уже было плевать на все. Сейчас я мог написать и сказать что угодно. Это я и начал делать. Пальцы начали стучать по клавишам на экране. Знаешь, фактически я уже мертв. Мне попросту незачем жить. Я совершенно никому не нужен. Ответ на сообщение. В чем же дело? Может быть, тебе просто необходимо попытаться изменить свою жизнь? Как же я сам до того не догадался, моя хорошая? «Почему я назвал ее моей хорошей?» – подумал я. «В том-то и дело, что у меня нет для этого ни сил, ни желания. Целыми днями или лежишь, смотришь в потолок, или смотришь в окно и куришь, в то время как в голове лишь пелена негатива. Я решил не упоминать об успокоительном. А ты понимаешь, почему это с тобой происходит? Я задумался, смотря в тускло-желтый экран. Даже музыка стихла на несколько секунд, чтобы меня не отвлекать. Наконец, я начал набирать холодными пальцами сообщение. «Я практически утратил надежду», — ответил я через 5 минут. «Я думаю, что надежда неразрывно связана с отчаянием. Как только твои надежды не сбываются, приходит отчаяние. Но как только приходит отчаяние, мозг начинает за что-то цепляться, и возникает новая надежда. Они составляют замкнутый круг, разорвать который может лишь последняя степень отчаяния, приходящая после разбития надежды всей жизни. При таком отчаянии больше не может быть надежды, как и не может быть самой жизни, ведь жизнь без надежды на что-то – это лишь бессмысленное существование. И жив я, видимо, еще лишь по той простой причине, что самая крупная надежда еще не нашлась и еще не разбилась. Впрочем, это лишь вопрос времени». «Разве это возможно?» – изумилась аватарка в чате. «О, еще как возможно. Я потерял надежду, потому что перестал верить. Меня поедом ела родная мать, я перестал верить в то, что слово «мама» священное и главное слово в каждой судьбе. Я думал, что судьбой мне уготовано стать кем-то великим, меня быстро убедили в обратном. Я перестал верить в свои мечты и надеяться на их исполнение. Единственный человек, который меня понимал, умер, и я перестал верить в дружбу, ибо более никто из моих знакомых меня не понимает. Наконец я просил, я молил Бога о помощи, но и он отвернулся от меня. Я постепенно утрачиваю веру и в него. Он злой и никогда не помогает. Ну так и на что же мне надеяться?» Я нажал на стрелочку, чтобы отправить сообщение, и тут же вышел с ВК. Но я видел, что она прочитала практически сразу. Я не боялся ее ответ. Я боялся, что он будет такой же, как у всех до этого. Ни один человек не способен настолько искренне сопереживать другому, ибо по природе своей чихать хотел на других. Все они лишь скажут сухое «держись», «возьми себя в руки», «все будет хорошо», «не отчаивайся», «просто смени место» и десяток других абсолютно ничего не значащих фраз. Сигареты и таблетки порой куда человечнее людей. «Ты даже представить не можешь, как я тебя понимаю». И я ей поверил. Я не знаю почему, но мне казалось, что эта девушка не может врать. Так как можно врать в таких ситуациях? «Но как ты справилась? Это состояние... ужаснее него нет ничего». «Я знаю это. Все время холодно из-за низкой температуры тела, вата в голове, упадок сил». Она ушла от ответа. Мне это не очень понравилось. «Точно так. Ты знаешь, я даже пробовал покончить с собой, и тут меня передернуло». «Я тоже». «Я очень рада, что мы не сделали то, что хотели». «Я бы так не сказал, Даша». «И как же ты справляешься?» — написала через пару минут молчания. «Просто я поняла, что еще на что-то способна». На глаза наворачивались слезы. Я наклонил голову и уставился на темный силуэт скамьи в дворе. Я не знал, что написать в этой ситуации. Вот и нашлось различие между нами. Она младше меня всего лишь на 1 год, но между нами уже разверзлась широченная пропасть. Я уже ни на что не способен. Да я уже ничего и не хочу. «Почему? Почему же я такой никчемный?» Самостоятельно писали руки. «Успокойся, ты самый никчемный. Это просто период жизни, и ты молодец, ты держишься, ты не покинул этот мир. Просто это опыт, который нужно пережить, чтобы после стать сильнее и лучше. Я уверен, что совсем скоро все это пройдет, и ты найдешь свою цель в жизни. Я же смогла найти». «Этот период жизни длится всю мою жизнь», — не удержался и написал я. Она вновь начала что-то доказывать мне, успокаивать, но в этот раз голосовым сообщением. 1 минута и 41 секунда. Я хотел бы вечно слушать убаюкивающую мелодию ее голоса, которая уносила меня куда-то далеко-далеко, в какой-то светлый мир чудес и грез. Она успокаивала и точно залечивала все душевные раны. Даша еще что-то говорила, но я уже не разбирал слов. Нас разделяли километр, но мне казалось, что ее голос звучит совсем рядом. Казалось, что она сидит здесь, со мной, обнимает меня и успокаивает. И клянусь, так хорошо мне не было никогда в жизни. Спасибо. Только и смог промямлить я в ответное голосовое сообщение. «Тебе стало лучше?» — написала она. «Ты даже не представляешь, насколько. Спасибо тебе большое». «Вот и отлично. А вообще, мне кажется, что ты несколько пессимистично смотришь на жизнь», — прислала она следом. «Я тоже такой была, так что прекрасно тебя понимаю». «Уж поверь, такой, как я, ты точно никогда не была». «Возможно, ты права. Но не переживай, у тебя все наладится». «Надеюсь». Я чувствовал, что должен ей что-то сказать, что-то предложить, но ничего не выходило. В голове пули проносились глупые, неуместные мысли, точно писанные самым глупым писакой. Мы попрощались, я вышел на балкон. На улице накатило беспричинное чувство радости и обновления, столь часто приходящей весной. В такие моменты я обычно думаю, надолго ли хватит моей радости? На 5 минут, 10, может быть даже на час? Но в этот раз ничего такого не было. Видимо, это не было простым воодушевлением. Это было чем-то новым, чем-то, что мне еще предстоит исследовать. Но это неизвестное чувство мне определенно нравилось. Я достал телефон и открыл ее страницу. Я не знаю, почему я сделал именно это. Руки сами набирали пин-код, сами открывали приложение, сами заходили во вкладку «Друзья» и сами нажимали на нее. Была в сети 15 минут назад. Взгляд застыл. Бессмысленное обновление страницы каждые 5 секунд.